Корнелию Долабелли. Добрый вечер, проконсул, или только что принял душ. Полотенце из мрамора, чем обернулась слава. После нас ни законов, ни мелких луж. Я и сам из камня, и не имею права жить. Масса общего через 2000 лет. Все-таки время — деньги, хотя неловко. Впрочем, что есть артрит, если горит дуплет, как непотустороннее чувство локтя? В общем, проездом в гостинице, но не об этом речь. В худшем случае сдавленная, кого мне, но ничего не набрать, чтобы звонком извлечь одушевленную вещь из недр каменоломни. Ни тебе в безрукавке, ни мне в полушубке, и я знаю, что говорю, сбивая из букв когорту, чтобы в каре веков вклинилась их свинья. И мрамор сужает мою аорту. Осень 1995 года. Отель Квиринале, Рим.